Послесловие автора. Несмотря на то, что это должно было быть собранием отдельных историй, но восьмой том серии превысил 500 страниц. Перед всеми моими читателями я прошу прощения. Поначалу мне хотелось написать отдельные романтические истории, вовлекающие смертных и богов, но стоило мне только взяться за ручку и бумагу, идеи заполонили мою голову. Если быть предельно честной, мысль о том, что можно было бы добавить в уже вышедшие тома, приходит одна за другой. Никаких боевых сцен, никаких путешествий в подземелье. Я удивлена, что смогла придерживаться этих правил, и мне стало понятно, сколькому мне еще предстоит научиться. В конце прошлого тома я написала, что решила немного отдохнуть и написать легкие повседневные истории, чтобы расслабиться. К несчастью, написание этого тома не дало мне времени на отдых. Романтические комедии — это глубокий жанр. Я искренне в это верю. Погружение в эмоции каждого персонажа и наращивание слоев замысловатого конфликта не так просто обратить в слова на бумаге. Бывают времена, когда даже я не могу полностью охватить в голове, о чем думают мужские и женские персонажи, что приводит к очень подробным и долгим описаниям, которым требуется немало страниц. Эта спираль меня захватила, и я не могла никуда от нее деться. С другой стороны, немало хорошего произошло при написании этого тома. Одно приятное божество сказало: «Наша любовь длится всего мгновение, через мои записи». Было много вещей, в которых я не была уверена, когда писала любовные истории смертных богов, но которые очень важны. Но мне понравилось, как все в итоге получилось. Благодаря этому я верю, что это повернуло историю под очень интересным углом. Также мне никогда не представлялась возможность так много написать о повседневной жизни жителей Орарио. Это было весело. Пришло время выразить мои благодарности. Перед моим редактором, господином Катаку, моим иллюстратором, Сузухито Ясудой, и всем, кто был вовлечен в производство этого тома, я хочу для начала извиниться за нарушение сроков. Благодаря вашей усердной работе итог получился таким хорошим. Огромное вам спасибо. Также я благодарю тебя, читатель, за то, что купил такую огромную книгу и прочел ее до конца. Вторую арку истории можно считать завершенной. Я постараюсь немного дистанцироваться, чтобы следующая книга, начало третьей арки, было таким же приятным, как и остальные тома, если не лучше. Пожалуйста, дождитесь. И еще одно последнее спасибо всем вам. Я удаляюсь. Фуджино Амори, читал Адреналин.